15. Репрессии и скандалы в начале современной эпохи. Можно ли отнести XIX век к современной эпохе? В принципе, об этом можно спорить, но с точки зрения истории богохульства это кажется вполне логичным. Современность ни в коем случае не означает, что преступление богохульства вышло из рассмотрения. Оно упразднялось лишь в редких случаях, как, например, во Франции после революции. Но даже там посягательства на религиозную мораль продолжали оставаться уголовно наказуемыми. Современность также не означает, что законы о богохульстве больше не могли использоваться для подавления инакомыслящих и оппонентов. Напротив, теперь, когда на первый план вышел характер богохульства как преступления против государства, возможность репрессий стала отчетливо видна. В то же время, однако, эти репрессии стало возможно критиковать. Как сама концепция богохульства, так и соответствующие отдельные случаи теперь регулярно становились предметом ожесточенных общественных споров. В отличие от предыдущих веков, была создана сфера легитимной общественной критики, в которой должна была преобладать определенная свобода мнений. Граница между законной критикой и незаконным кощунством стала предметом постоянных дебатов, как в развивающейся сфере средств социального сообщения, так и в суде. Отнюдь не было предрешено, что победят исключительно хранители традиционной морали и представители консервативной государственной власти. Богохульство имело значительный потенциал для скандалов, который политические активисты и авангардные художники порой могли использовать в своих интересах. Франция. Радикальный антиклерикализм. Первым уголовным кодексом от 25 сентября 1791 года революционная Франция прямо отменила богохульство. В целом революция проводила решительно антицерковную политику. Спорная гражданская конституция духовенства, которая должна была сделать пасторов государственными чиновниками, все чаще проводилось в жизнь силой. Попытки якобинцев дехристианизировать страну достигли своего апогея с праздником разума и культом высшего существа в 1793-1794 годах. Тем не менее, католицизм оставался более глубоко укорененным во Франции во время и после революции, чем можно было бы предположить по этой яростной модернизации сверху. Конкордат от 15 июля 1801 года, заключенный между папой Пием VII и Наполеоном Бонапартом, положил временный конец борьбе с церковью. Курия в принципе признала республику, гражданскую конституцию церкви и плюрализм конфессий, а в преамбуле католицизм, наоборот, был назван религией подавляющего большинства французских граждан. Защита общественной морали. Защита религии католического большинства вернулась в политическую повестку дня, начиная с 1815 года, с восстановлением после поражения Наполеоном. Инструментом служило наказание за преступления против общественной морали. Наполеоновский уголовный кодекс 1810 года в статье 287 уже предусматривал наказание за распространение текстов и изображений, оскорбляющих общественную мораль. Весной 1819 года Палата депутатов Франции обсуждала законодательный пакет либерального министра юстиции Дессера. Целью было ослабление контроля и цензуры в отношении прессы, но в то же время установление ограничений на свободу слова. Неуважение к общественной морали и нравственности должно было наказываться тюремным заключением сроком до 1 года или штрафом. Консервативные депутаты утверждали, что нарушения религиозной морали также должны быть наказуемы. Либеральные оппоненты, такие как Бенджамен Констан, тщетно предостерегали от превращения залов суда в поле битвы за метафизику и, разумеется, гораздо более далеко идущее предложение полностью отказаться от ограничений на свободу слова не нашло поддержки большинства. Напротив, в законе Дессера была окончательно закреплена санкция за преступления против общественной и религиозной морали. В связи с этим возникли разговоры о возвращении преступления богохульства через заднюю дверь. Но времена изменились, религия, как и мораль, перестала быть священной и освобожденной от любых общественных дебатов. Как отметил Констан в одной из своих работ о религиозной политике того времени, именно искажение религии государством, строгое регулирование фактически индивидуальных религиозных чувств государственной властью послужило стимулом для открытого исповедования противоположного мнения. Однако закон о святотатстве от 20 апреля 1825 года стал образцом реставрационного законодательства 1820-х годов. Он предусматривал наказание не только за церковные кражи, но и за профанацию и осквернение освященных сосудов или других священных предметов. Помимо длительного тюремного заключения была возможна даже смертная казнь. Попытка убийства Бога, заявил граф де Бретей в ходе дебатов, оправдывает столь суровое наказание. В ответ маркиз де Лали Толендаль привел цитаты из Бекария: «Невозможно примирить величие Бога с казнью человека. Закон был принят, но отменен в ходе революции 1830 года, так что ни разу и не применялся». В любом случае, настоящие религиозные конфликты происходили в других местах. Например, когда отдельные протестанты во французских провинциях были приговорены к выплате штрафов за неуважение к католическим процессиям торжества тела Христова. Закон об общественной морали стал применяться более строго после государственного переворота 1852 года во Второй империи, поскольку авторитарный режим Наполеона III опирался не в последнюю очередь на консервативные элиты и традиционно настроенных сельских жителей. В частности, в борьбе против реализма, считавшегося пагубным, представители государственной власти использовали закон, направленный на защиту общественной и религиозной нравственности. Так, в течение нескольких месяцев два писателя друг за другом были отданы под суд за их новый реалистический стиль. Гюстава Флобера обвиняли в непристойности за историю об адюльтере в романе «Мадам Бавари», а также в смешении чувственных образов со священными вещами. Тем не менее, он был оправдан уголовным судом. Более радикальный Шарль Бодлер не отделался столь легким исходом и был приговорен к крупному штрафу. По мнению судей, его сборник стихов «Цветы зла» нарушил общественную мораль своим чувственным изображением, хотя кощунственного намерения не было. За преступления против религиозной морали преследовались и другие общественные деятели, например, радикальный социальный критик Пьер-Жозеф Прудон. Он был приговорен к 3 годам тюремного заключения за общее рассмотрение христианства в книге 1858 года. Преступления против религиозной морали вменялись в вину не только художникам. Даже повседневные разговоры не были застрахованы от осуждения. На одном из публичных собраний некий Брессон назвал изобретение доброго бога старым вирусом, который необходимо уничтожить. Хотя выражение атеистических или материалистических принципов само по себе не является наказуемым, Брессон, согласно постановлению суда, метафорой вируса явно нарушил религиозную мораль. Результатом стали 2 месяца тюрьмы и штраф в 200 франков. Тем временем в республиканской оппозиции укреплялся радикальный антиклерикализм, в основе которого лежали традиции, восходящие к революционному периоду, а, возможно, и гораздо более ранним временам. Но усиление репрессий под знаком морали и религиозной нравственности – репрессии, против которых формировалось сопротивление, также сыграло свою роль. В первые годы Третьей Республики, управляемой консерваторами, эти репрессии отнюдь не исчезли, но после укрепления республики политические и гражданские свободы были расширены. Законы лета 1881 года о свободе собраний и свободе печати, положившие конец возбуждению дел за проступки морального и нравственного характера, представляли собой в этом отношении цезуру. До этого радикальный социалист Жорж Клемансо осудил закон о нарушении религиозной морали как произвольный, монархический закон, недостойный республики. Депутату, который патетически требовал защиты католических ценностей и взглядов, Клемансо, перефразируя старые аргументы эпохи Просвещения, спокойно ответил, что Бог вряд ли нуждается в палате депутатов для своей защиты. Несколько месяцев спустя параграф о защите религии был отменен. Но и до этого общественная жизнь, по крайней мере в Париже, отнюдь не характеризовалась боязливым ханжеством. Работы бельгийского художника Фелисиена Ропса, который добился впечатляющих успехов во французской столице, начиная с 1860-х годов, отличаются значительной свободой художественного выражения. И по сей день его работы воплощают связь между религией и сексуальностью, как никакие другие. Он сочетал традиционные христианские мотивы с радикальной открытостью и современностью. Например, в «Искушении святого Антония» 1878 года, где благочестивый мужчина сталкивается с соблазнительной женской фигурой, висящей на кресте, а озорной сатана отталкивает страдающего Христа в сторону. С другой стороны, провокационная гравюра под названием «Святая Тереза как философ» или «Религиозное призвание» изображает обнаженную женщину, интимно обнимающую и целующую распятие. Очевидно, название отсылает как к известному мистику святой Терезе, так и к ключевому либертинскому роману XVIII века «Тереза-философ». Вряд ли можно сомневаться, что картины Ропса воспринимались многими современниками как кощунственные. Он сам и многие его поклонники, напротив, понимали их как глубоко прочувствованную борьбу с безднами человеческой чувственности. В то время его работы не были по-настоящему осуждены во Франции, хотя иллюстрированные им книги все же были конфискованы в 1888 году. Однако за три дня до этого он был награжден лентой почетного легиона, знаком общественного признания. Пропаганда под знаком секуляризма. В целом, в период Третьей Республики религия подвергалась нападкам не столько в искусстве, сколько в политической пропаганде. Это во многом связано с самооценкой политической элиты того времени. Эта среда видела себя наследницей традиции революции, которая хотела освободить людей от темных сил старого режима и помочь прогрессу совершить прорыв. Популярность республиканизма в значительной степени основывалась на оптимистической программе будущего, в которой наступление эры света покончило с мраком старого времени. В основе этой идеологии лежала борьба за культуру против католической церкви во имя светскости. После ожесточенных политических споров последовательное отделение церкви от государства стало реальностью благодаря закону об отделении 1905 года. В контексте часто упоминаемых «двух Франций» этот закон означал победу городской буржуазии над традиционной сельской и католической антимодернистской Францией. С принятием закона об отделении церковь утратила свое привилегированное положение, ее статус понизился, она теперь стала лишь ассоциацией в рамках частного права. Духовенство было уволено с государственной службы. С этого момента вера стала исключительно частным делом. Этой цезуре предшествовала ожесточенная общественная борьба. В целом, на рубеже веков государство сотрясали сильные и порой жестокие конфликты, включая сенсационные убийства и попытки переворотов. В ходе знаменитого дела Дрейфуса в период с 1895 по 1900 год предметом обсуждения было не что иное, как иерархия ценностей – верховенство закона и индивидуальная справедливость с одной стороны и сохранение общественного авторитета, национализма и католической идентичности Франции с другой. В этом сражении подавляющая часть католической церкви позиционировала себя как враждебная по отношению к республике, выступала в защиту монархической авторитарной формы правления, поддерживала антидрейфусарскую сторону антисемитскими и националистическими лозунгами. Таким образом, в республике сложилось реальное политическое ядро, сплотившееся под знаменем антиклерикализма, верное знаменитому боевому кличу политика республиканца Леона Гамбеты «Клерикализм – враг». Этот антиклерикализм был отнюдь не исключительно французским, а общеевропейским явлением. Он также был широко распространен, например, в католической Испании, хотя там оставался в оппозиции гораздо дольше. Однако очернение католической церкви и ее представителей во французском общественном дискурсе до и после 1905 года, вероятно, превзошло все, что когда-либо наблюдалось ранее. Пропаганду вели многочисленные антиклерикальные журналы, которые издавались лаицистскими и свободомыслящими ассоциациями и были основаны после введения свободы слова и свободы печати в 1881 году. После принятия закона 1905 года началась новая волна создания журналов. Одним из самых известных был антиклерикальный еженедельник «Ла Калот», выходивший с 1906 года. В его заголовке фигурировала маленькая шапочка священника. «Шапку долой» был одним из боевых кличей движения. Журнал «Свободомыслие Ле Корбу», основанный в Брюсселе в 1904 году, но вскоре перенесенный в Париж, был еще более радикальным. Грубые карикатуры этих журналов не были бесспорными даже для лагеря вольнодумцев. Некоторые из них хотели сосредоточиться на рациональном просвещении, а не на острой пропаганде. Утверждалось, что в антиклерикальной борьбе нельзя обойтись без эффективного инструмента – острых изображений. Однако сомнительно, чтобы эти продукты свободомыслия могли дойти до адресатов за пределами лагеря вольнодумцев и тем более изменить их мнение. Вероятнее, эта радикальная пропаганда могла углубить раскол между двумя Франциями. Как и сопроводительные тексты, шутки и стихи, карикатуры, в частности, были скорее своего рода проповедью свободомыслия для его сторонников. В апреле 1907 года «Ле Корбу» опубликовал пламенный призыв к вольнодумцам, к антиклерикалам, в котором отделение церкви от государства описывалось лишь как маленький шаг на пути гораздо более всеобъемлющей цели. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока прожорливое чудовище религии не будет стерто с лица земли, а каждая религиозная идея полностью искоренена. С нынешней точки зрения продукция антиклерикальной прессы представляет собой трудноразличимую мешанину из стереотипных образов врага, грубых и необоснованных теорий заговора, безвкусных личных нападок. Упрощенные, часто жестокие метафоры служили предрассудком, которые имели явное родство с унижением других групп, особенно с антисемитскими изображениями. Карикатуристы использовали широкий ассортимент оружия, в том числе физические искажения. У всех стереотипных изображений священнослужителей были громоздкие тела, демонически искаженные лица или длинные носы. Эту характеристику можно было усилить, превратив клириков в животных, в насекомоподобных паразитов, мокриц, тараканов, пауков, в глупых ослов или, что было очень популярно, в свиней. Все эти преувеличения были призваны указать на предполагаемые поведенческие недостатки духовенства, которые также в целом обличались в резких образах. Сексуальная распущенность, особенно, конечно, с развратными монахинями или невинными молодыми девушками. Невоздержанность в еде и питье. Снова и снова жадность к деньгам, которые вымогались, в частности, у бедных. Противовесом этому клерикальному реестру грехов были карательные фантазии о наказаниях, рассчитанные на совсем не тайную радость собственных приверженцев. Марианна, например, предстает как воплощение французской нации, торжествующей над бессильными священниками или тут же сбрасывающей священника с виселицы. Также были популярны фекально-скатологические мотивы, такие как «папа в туалете» или «священнослужитель, пускающий газы в ухо или испражняющийся в рот». Другая ветвь антиклерикальной пропаганды была посвящена тайному мировому господству церкви. Зловещий демонический иезуит держит весь мир в своих объятиях или испражняется на земной шар, клерикальная милость. Или же церковь изображалась как пропитанный кровью мясник, который превращает всех противников, будь то еретики или атеисты, республиканцы или социалисты, в мясо и колбасу. Несомненно, эти карикатуры при других юридических обстоятельствах вызвали бы многочисленные обвинения в богохульстве, даже если бы их направленность была в основном только против земных представителей церкви, поскольку они уже стали предметом распространяющихся антиклерикальных нападок со времен Средневековья еще в контексте доминирующего христианского мировоззрения. Однако республиканские карикатуристы не остановились и перед потусторонним миром. Были изображения духовенства, использующего дьявола как устрашающую фигуру для извлечения денег из карманов верующих. Кроме того, изображались церковники, у которых после смерти нет другого пути, кроме врат в ад, предназначенных для мошенников и воров. Авторы таких изображений по-прежнему предпочитали разграничивать хорошую небесную весть и плохих земных служителей. Это относилось и к трусливому священнику, который в очередной раз пригвоздил Христа ко кресту со словами, что он, по сути, никто иной, как грязный социалист. Но программа просвещенного развенчания стремилась еще более основательно поразить религию, осужденную как суеверие, и выставить ее на посмешище. Таким образом, сам Бог чаще всего изображался как подчас ребячливый, подчас циничный старик, играющий со своим творением. Художники также высмеивали идею о том, что Иисус был Сыном Божьим. На изображениях святого семейства Иосиф регулярно представлялся с огромными оленьими рогами на голове. Это означало, что история о девственном зачатии вряд ли могла скрыть рога, которые в сущности были водружены на супруга Марии. Едва ли где-либо и когда-либо открыта кощунственная художественная программа проявилась так сильно, как во Франции времен прекрасной эпохи. Ее влияние можно проследить вплоть до сегодняшнего дня, о чем свидетельствуют карикатуры Шарли Эбдо. Однако с наступлением эпохи глобализации ее культурный и политический контекст решительно изменился. Великобритания. Богохульство как политическое оружие. Преследовать меньшинство умных по приказу большинства невежественных – это кощунство. Ковать цепи и строить темницы для честных собратьев – это кощунство. Загрязнять души детей догмой о вечном наказании в аду – это кощунство. Роберт Грин Ингерсолл, 1887 год. История богохульства в современной Англии начинается с Томаса Пейна, связующей фигуры английской и французской истории, а точнее с приговора в 1797 году его издателя Томаса Уильямса в Лондоне году каторги и крупному денежному штрафу за публикацию книги Пейна «Век разума». К этому времени ее автор уже был известной фигурой. Как один из отцов-основателей Соединенных Штатов, он выступал за независимость, права человека и демократию, а как сторонник французской революции защищал ее принципы в широко популярном памфлете «Права человека» в 1791 году. Обвиненный в Англии в подстрекательских сочинениях, Пейн отправился во Францию, где поначалу ему удалось стать членом национального собрания, но затем в ходе радикализации он был арестован и едва не стал жертвой революционного террора. После казни Робеспьера Пейн был освобожден и закончил писать книгу, за которую Уильямс позже был арестован в Лондоне. Религия и социальный протест. Пейн был честным человеком, он писал свою книгу не с богохульными намерениями и уважительно отзывался о Боге, утверждал на суде адвокат Уильямса. Это можно понять, поскольку в начале своей личной исповеди автор написал, что верит в Бога и надеется на блаженство в потустороннем мире. Более того, у автора не было ни малейшего намерения осуждать верующих. С другой стороны, он ясно дал понять, что не принадлежит ни к одной из существующих церквей. «Я не верю в вероучение ни еврейской церкви, ни римской, ни греческой, ни турецкой, ни протестантской, ни какой-либо другой церкви, о которой я знаю. Моя церковь – это мой собственный дух». Это был сильный материал, но еще более сильным показался трезвый анализ того, что все эти институты, по мнению автора, являются человеческими изобретениями, созданными для угнетения человечества и монополизации власти и прибыли. Все религии – институты угнетения человечества. Этот тезис уже перекликается с марксовым опиумом для народа. Равенство всех религий, включая христианство, должно было означать что-то принципиально пренебрежительное для их представителей. И заявления Пейна о реальности, касающейся веры, также были ужасающими, но однозначными. Хотя Иисус, несомненно, был добродетельным и любящим человеком, рассказы о его воскресении несут на своем челе все признаки мошенничества и обмана. Легенда об Иисусе Христе и его происхождении, история о молодой замужней женщине, соблазненной неким духом под нечестивым предлогом, что на нее сойдет Святой Дух, все это было богохульно непристойно. Выдвигая обвинения в богохульстве против самого христианства, Пейн доводит свой холодно отстраненный анализ до крайности. Томас Пейн не был человеком науки, пишущим только для ученого мира. Трактаты Пейна были нацелены на широкую публику. Будучи защитником низших классов, он отстаивал их политическое равенство, а также их право на социальное обеспечение. Осуждая религию как инструмент правителей, он связал социальные вопросы с религиозными и отменил постулат лорда Хейла о том, что порядок в стране зависит от правильной религии. Тот, кто ставил под сомнение принципы государства, должен был одновременно ставить под сомнение и религию. В связи с такой постановкой вопроса стало ясным, что обвинение в богохульстве представляет собой силовой прием для защиты господствующего положения вещей и, следовательно, одновременно является уязвимым. Парадоксально, но именно защитники порядка изначально подчеркнули это со всей очевидностью. Томас Эрскин, обвинитель лондонского издателя Пейна, который сам ранее выступал в качестве защитника свободы прессы, в своем заявлении подчеркнул, что трактат Пейна лишает низшие и беднейшие слои населения утешений христианства. Эрскин красочно описал простого многодетного человека, бедного деньгами, отягощенного бременем тяжелого труда. Век разума Пейна лишил этого труженика последней надежды, надежды на счастливую загробную жизнь. «Свобода слова и печати, — утверждал Эрскин, — не означает безнаказанности для отрицателей религии, на которой был основан общественный порядок. Неограниченная свобода означала побуждение низших классов к неповиновению». Подобным образом Томас Старки в 1812 году в юридическом комментарии подчеркнул, что наказание за богохульство не связано с оскорблением Творца. Напротив, осуждение богохульства защищает мир и добрый порядок гражданского общества. Старки подчеркнул характер богохульства как акта возмущения и насилия, как грубого оскорбления верующих и как безудержного постыдного злоупотребления, которая приостанавливает фундаментальное право на критику и обсуждение. В том же году другой издатель книги Пейна, Даниэль Айзек Итон, был осужден за богохульство. Несмотря на свой преклонный возраст, более 60 лет, он был приговорен к 18 месяцам сурового заключения в Ньюгейте, а также поставлен у позорного столба. Тот факт, что в то же время акт о Троице легализовал унитарианство, то есть освободил Итона от положения акта о богохульстве, не изменил принципы наказания богохульников. Страх правителей перед таким критически настроенным человеком, как Томас Пейн, следует рассматривать на фоне общей ситуации, сложившейся в Великобритании после наполеоновских войн. К экономической депрессии после наполеоновской эпохи в качестве долгосрочного фактора присоединился социальный кризис индустриализации. Низшие классы требовали большего политического влияния и лучшего социального обеспечения. Консервативные тори отреагировали репрессивными мерами. Эти меры достигли своего символического апогея в кровавой бойне, которую полиция устроила участникам большой демонстрации на поле Святого Петра под Манчестером в 1819 году. Эта бойня вошла в историю под названием «Петерлоу». Арсенал консервативной политики после 1815 года также включал репрессивные действия в отношении прессы, которая пыталась предотвратить или изъять из обращения дешевые памфлеты и газеты. Одним из печально известных 6 законов, принятых после бойни Петерлоу, был акт о богохульной подстрекательской клевете, который ставил всю дешевую прессу под общее подозрение в богохульстве и подстрекательстве. Никогда не применявшийся на практике, он, тем не менее, имел определенное символическое значение. Возможно, более важным с практической точки зрения было введение или увеличение запретительных налогов, гербовых сборов на продукцию прессы, чтобы сделать ее недоступной для более бедных слоев населения. С 1817 года количество обвинений в богохульстве резко возросло. В общей сложности за последующие 2 десятилетия было проведено около 150 судебных процессов, в том числе несколько против важных обвиняемых. Ряд показательных дел открыл процесс над Уильямом Хоуном. С его появлением дебаты о богохульных высказываниях и текстах приобрели литературный аспект, которого не было раньше. Писатель и журналист Хоун выступал за социальные реформы и использовал преимущественно сатирико-пародийные средства для передачи своих политических идей. Так было и серии из 3 пародий, которые он опубликовал в 1817 году. Все 3 текста формально использовали литургические формы, такие как «Афанасьевский символ веры» или «Катехизис» для критики социальных бед. Символ веры, например, начинался с наставления о том, что каждый, кто хочет спастись, должен твердо придерживаться католической веры. Хоун же начал свой символ веры обладателя церковного бенефиция наставлением о том, что каждый такой обладатель бенефиция должен найти должность, приносящую доход без официальных обязанностей. А политическое летание Хоуна начиналось ироническим обращением к правителю, членам парламента и дворянам со стороны их бедных, облагаемых налогами и поборами подданных. Несмотря на подлинно политический характер этих трудов, его обвинители привлекли автора к суду за богохульную клевету, открыв отдельное производство «Ex officio» по каждому из 3 сочинений, как это было принято для преступлений, караемых смертной казнью. Однако такой подход оказался бумерангом, поскольку Хоун защищался с большим мастерством и энергией во время процесса, который проходил в течение 3 дней подряд. Хоун превратил зал суда в политическую сцену, и тысячи людей на улицах Лондона следили за ходом процесса. Хоун красноречиво отрицал, что его литургические пародии унижают христианскую религию, и зачитал в суде более ранние пародийные тексты, включая тексты Мартина Лютера и англиканского мученика Хью Латимера, вызвав сочувственный смех в зале. В итоге все 3 состава присяжных оправдали обвиняемого в богохульстве, и на некоторое время Хоун стал самым популярным из радикальных критиков правительства. Дело Ричарда Карлайла было совсем иным. Благодаря собственному опыту этот издатель, происходивший из семьи скромного общественного положения, стал радикальным социальным критиком. Будучи одним из ораторов на митинге на поле Святого Петра, он был очевидцем бойни Петерлоу и стал ее обвинителем. За небольшие деньги он переиздал «Век разума» Пейна в своем маленьком издательстве. В течение нескольких месяцев были проданы 1000 экземпляров. То, что сам Карлайл предсказывал в написанном им новом предисловии, быстро сбылось. За богохульство ему были предъявлены многочисленные обвинения со стороны как государства, так и частных лиц, включая консервативное общество нравов, которое выступало за искоренение греха и поддержание общественной морали. Очевидно, что суд за богохульство был скрытой формой репрессий против политической деятельности Карлайла. Обвинение в подстрекательстве было более сложным. В суде он не был особенно внушительной фигурой, харизматичным и пламенным оратором, как Хоун. Карлайл был приговорен к нескольким годам тюремного заключения, которому добавился крупный штраф и еще более крупный залог, гарантирующий его последующее хорошее поведение. Неспособность или отказ Карлайла платить привели к тому, что он пробыл в тюрьме в общей сложности почти 10 лет. Однако именно здесь он раскрыл свои истинные качества. Благодаря своему несгибаемому характеру и упорным журналистским кампаниям, которые он вел из тюрьмы, он стал символом, даже мучеником, радикального дела. Возможно, первым политическим заключенным в истории, который систематически использовал эту свою роль в журналистике. Его издательство перешло сначала к его жене, затем к его сестре, которые также были заключены в тюрьму одна за другой. Многие сотрудники магазина пошли по их стопам, продавая книгу Пейна и газету Карлайла «The Republican». Их тоже арестовывали одного за другим и приговаривали к тюремному заключению. В общей сложности, как было подсчитано, было накоплено более 200 лет тюремного заключения – пирова победа консервативного правительства, поскольку оно не смогло предотвратить ни распространение радикальных идей, ни растущую симпатию к армии Карлайла в общественном мнении. Вторая волна судебных процессов по обвинению в богохульстве началась в 1840-х годах. Впервые Генри Геттерингтон предстал перед судом в 1840 году. Он уже давно прославился как борец за свободу прессы благодаря своей газете «The Poor Man Guardian», которая провокационно издавалась без налоговой марки. Судебный процесс по обвинению его в богохульстве за публикацию радикального антицерковного трактата Чарльза Хаслама вначале проходил по образцу, знакомому по другим судебным процессам. Председательствующий судья Денман усмотрел в книге Хаслама крайне пренебрежительное отношение к Ветхому Завету и попросил присяжных рассмотреть вопрос о том, были ли тон, стиль и дух книги умеренными и целомудренными, или же в ней содержались оскорбления и насмешки. Присяжные приговорили издателя к 4 месяцам тюремного заключения. Геттерингтон, однако, был полон решимости разоблачить двойные стандарты закона, который был направлен почти исключительно на преследование дешевой и, следовательно, общедоступной печатной продукции. Для этого Геттерингтон выбрал парадоксальную стратегию, сам выдвинул обвинение в богохульстве. Оно было направлено против респектабельного издателя Эдварда Моксона. Среди прочих произведений высокой литературы Моксон опубликовал собрание сочинений поклонника Пейна, погибшего в 1822 году, поэта Шелли, в том числе длинную поэму «Королева Мап» со множеством откровенно атеистических пассажей. Она уже некоторое время циркулировала в пиратских изданиях как программный текст радикальных вольнодумцев, то есть той среды, из которой вышел сам Геттерингтон. Своим иском против поэмы он, вероятно, хотел показать двойные стандарты английской юриспруденции. Вероятно, он ожидал оправдательного приговора. На самом деле судья Денман сочувствовал издателю Моксону и подробной и детализированной контекстуализации, осуществленной его красноречивым защитником. К всеобщему удивлению, присяжные все же вынесли обвинительный вердикт, но такой, который имел мало конкретных последствий для обвиняемого. Этот процесс должен был на долгое время оставаться единственным, на котором рассматривались дела высокой литературы и искусства. В результате он подтвердил факт существования двойных стандартов именно в отношении богохульства. Как лаконично заметил Холиок чуть позже, закон разрешает богохульство в дорогой литературе, но дает полную свободу святой брезгливости, когда оно распространяется в грошовых брошюрах. Многие дела о богохульстве в 1840-х годах были возбуждены против редакторов и авторов журнала «Оракул разума», который издавался с 1841 года, таких как Чарльз Саутвелл, Джордж Джейкоб Холиок и Томас Паттерсон. Саутвелл, ранний социалист и известный атеист, был основателем этого периодического издания. Его полемический темперамент и словесный радикализм привели к тому, что в течение весьма короткого времени он был обвинен в богохульстве. Это неудивительно, поскольку он заявил, что Бог должен быть чудовищем дьяволом или демоном, сравнил Иисуса с бароном Мюнхгаузеном и с антисемитской злобой очернил Библию как еврейскую книгу, полную содомии, насилия и разврата. Саутвилл был приговорен к 1 году тюремного заключения и выплате 100 фунтов, после чего эмигрировал в Австралию. Его преемник Холиок, который до сих пор считается одним из основателей свободомыслящего движения, был сделан из другого теста. Он стремился к посредничеству, а не к конфронтации, и изменил основной тон оракула. Поводом для обвинения в богохульстве послужила не газетная статья, а устное заявление после лекции, которую Холиок прочитал в Челтоме в мае 1842 года. Местный проповедник спросил, какую роль будет играть Бог при новом социалистическом строе. Холиок ответил, ссылаясь на широко распространенную бедность и высокую стоимость религиозных учреждений, что настанет время перевести Бога на половинное жалование, как это делают с демобилизованными солдатами. Эта острота привела к яростной кампании против Холиока и обвинению в богохульстве, из-за чего он провел 6 месяцев в тюрьме. В глазах всей страны процесс против него быстро приобрел скандальную репутацию направленного против свободы слова и печати. Это привело к созданию Союза против преследований. Холиок стал ведущей фигурой среди вольнодумцев и в 1850-х годах придумал неологизм «секуляризм». Таким образом, хотя с одной стороны суд над Холиоком, как и несколько последующих, свидетельствовал о продолжающемся стремлении правящих кругов к репрессиям, с другой стороны, этот суд привел к тому, что общественное мнение выступило за большую свободу прессы и свободу слова. Таким образом, судебные процессы по делам о богохульстве и публичные дебаты о них – безусловно, сыграли свою роль в постепенной либерализации прессы и расширении демократического участия, хотя их значение не следует переоценивать. В викторианскую эпоху, когда евангелические движения процветали, атеистические или свободомыслящие позиции, скрывающиеся за кощунственными заявлениями, едва ли могли завоевать большинством. Вольнодумцы и искатели истины. Начиная с середины XIX века, христианские догмы все чаще подвергались сомнению благодаря широко признанной фундаментальной научной критике, историко-критическим демифилогизациям, осуществленным Давидом Фридрихом Штраусом, а также теории эволюции, выдвинутой Чарльзом Дарвином. Даже такой консервативный юрист, как сэр Джеймс Фиджемс Стивен, в 1875 году ратовал за отмену старого ржавого оружия – акта о богохульстве. В то время, когда все больше и больше людей отрицали существование Бога и авторитет Библии, обвинения в богохульстве вызывали лишь симпатию к виновным и дополнительную огласку, утверждал Стивен. Отмены законов о богохульстве энергично добивались ассоциации вольнодумцев, которые сформировались и стали активно действовать в последней трети XIX века. Последователь Холиока Чарльз Брэдлоу в 1866 году основал Национальное светское общество, которое существует и по сей день. Журнал «Вольнодумец», основанный в 1881 году Футом, стал радикальным рупором движения. Он издавался вплоть до недавнего времени. В первом номере «Вольнодумца» в мае 1881 года Фут программно пропагандировал использование богохульных материалов как средство борьбы за общественное мнение. «Вольнодумец» — антихристианский орган, и поэтому, прежде всего, агрессивный. Он будет вести неустанную войну против суеверий вообще и против суеверий христианства в частности, используя оружие науки, учености и философии против Библии. И у него не будет никаких угрызений совести по поводу использования оружия насмешки или сарказма для той же цели. Насмешка и пренебрежение, как открыто представленное оружие в битве мнений. Никто еще не говорил об этом подобным образом. Если взять для сравнения события в соседней Франции, то это самосознание указывает на новое качество – богохульство. «Вольнодумец» был хорошо оформленным популярным еженедельным журналом по цене одного пенни. Временами его тираж достигал внушительной цифры более 10 тысяч экземпляров. Самым большим нововведением в СМИ стало систематическое использование иллюстраций, которые вскоре сделались регулярной особенностью журнала. Вышедшая во Франции забавная Библия, написанная грубым антикатолическим полемистом Лео Таксилем, дала Футу вдохновение для карикатур. Однако опубликованные впоследствии в журнале комические библейские зарисовки, которые привели их оппонентов в ярость, были совершенно уникального рода. Бог в виде старика, раскуривающего свою трубку под слова книги «Бытия», «Да будет свет!» Ной, сидящий на своем ковчеге и смотрящий на людей, тонущих в водах потопа, который навлек на них Бог. Иисус, идущий по воде, неся на ногах два больших деревянных каноэ. И, конечно, Иисус, привлеченный за богохульство, которого ведут два солдата. Судя по всему, в журналистской кампании радикального вольнодумца Фута с самого начала учитывались юридические издержки. Хотя он не желал играть роль мученика, заявлял Фут, если потребуется, он без колебаний вытащит монстра преследования на дневной свет, даже ценой нескольких царапин и ссадин. Фут был рад навлечь на себя враждебность своих противников и сражаться с ними. В то же время он подшучивал над щепетильностью некоторых своих товарищей, которые, образно говоря, хотели сделать омлет, не разбив яиц. Этот сарказм относился, в частности, к давнишнему поборнику секуляризма Джейкобу Холлику, который видел, как его усилия по приданию свободомыслию респектабельного облика были поставлены Футом под угрозу. 16 июля 1882 года вольнодумец гордо вышел со штампом «Осужден за богохульство» под заголовком. Фут, очевидно, рассчитывал на юридическое преследование, хотя многие дела против него не привели к осуждению. Годичное тюремное заключение усугубило репутацию Фута как узника за богохульство. «Узник за богохульство» — название его автобиографии, написанной в 1886 году. Затем он возобновил свою журналистскую деятельность, а в 1890 году сменил Брэдлоу на посту президента Национального светского общества. Общественное мнение по поводу дела Фута в этот момент разделилось. В то время как многие представители респектабельного среднего класса завалили Министерство внутренних дел письмами, в которых выражали свой ужас по поводу чудовищных богохульств журнала и призывали принять жесткие контрмеры, также было много писем и петиций в пользу осужденных. Я не могу найти слов, чтобы выразить свое возмущение и стыд, что такой инцидент возможен в 19 столетии, писал джентльмен из Манчестера, назвавший себя либеральным христианином. Он считал этот приговор национальным скандалом. Судьи сами задавались вопросом, как применить старый закон о богохульстве в новые времена. Лорд Колеридж, один из судей на этом процессе, более резко, чем кто-либо до него, отметил разницу между содержанием и формой антирелигиозного заявления. Фута вряд ли можно осуждать за его мнение сегодня, когда христианство уже не является основой закона, как это было когда-то. Но правила спора, рамки приличия должны быть соблюдены. Преступлением является нецивилизованное поведение или желание оскорбить, а не содержание высказывания. Разграничение Колериджа рассматривается учеными как новаторское, предвосхитившее будущее, даже если его содержание считается неудачным. Вполне возможно, что сейчас, в эпоху свободы убеждений, различия между содержанием и формой проводятся более резко, чем в прошлом. Но на практике это решение отнюдь не означает перелома. Независимо от того, имело ли место намеренное унижение достоинства или нет, как в деле Холиака, оно всегда, по крайней мере, предполагалось и становилось руководящим принципом приговора. Последняя крупная серия судебных процессов о богохульстве в Великобритании в начале 20 века была проведена против Джона Уильяма Готта, Томаса Стюарта и ряда других социалистов-вольнодумцев. Некоторые из этих процессов касались устных заявлений, другие – публикаций, таких как радикальный ежемесячник Готта «Искатель истины», который содержал антирелигиозные и антиклерикальные иллюстрации, аналогичные тем, что публиковались в «Вольнодумце». Несмотря на ухудшающееся здоровье, Готт был приговорен к 9 месяцам каторжных работ и умер в следующем году. Он вошел в историю как последний человек Великобритании, который был заключен в тюрьму за богохульство. Образцовая суровость действий правосудия в отношении Готта и его соратников, очевидно, была связана с тем, что они в кругу социалистической лиги свободомыслия явно считали себя социалистами и вели крайне агрессивную борьбу с религией рабов. Типичной является карикатура, символизирующая человечество, распятое между двумя ворами. На ней изображен висящий на кресте человек, у которого отнимают деньги священнослужитель слева и увенчанная короной голова справа. Власти чутко отреагировали на такую комбинированную атаку против правящего порядка и, соответственно, против религии и церкви, как опоры этого порядка. Общественное мнение в это время было важно как никогда. Поэтому многие герои выставляли себя жертвами и мучениками. «Осужден за богохульство» также стояла у заголовка «Искателя истины», а Гарри Боултер, приговоренный в 1908 году к одному месяцу тюрьмы за богохульные речи, позже опубликовал отчет под названием «Как я оказался среди воров». В нем он рассказывает, что тюремные власти отказывались выдавать ему светские книги, а тюремный капеллан оскорблял его. В памфлете «Богохульник» о богохульстве 1904 года единомышленник Боултера Эрнест Пак процитировал строки, приведенные в начале «Литании об истинной природе богохульства», написанной американским вольнодумцем Робертом Ингерсолом. Однако более важным, чем самореклама активного, но небольшого меньшинства радикалов, было сочувствие критически настроенной общественности, протестующей против судебных процессов и приговоров за богохульство. Петицию в поддержку Стюарта и Готта подписали многочисленные интеллектуалы и общественные деятели, в том числе Артур Конан Дойл, Честертон, Хэвлок Эллис и Джордж Бернард Шоу. Такие газеты, как «Лондонская Таймс» и «Манчестер Гардиан», начали кампании за свободу слова. И даже епископ Лондона выступал за отмену законов о богохульстве, утверждая, что христианство может выдержать и пережить оскорбления, но перестанет быть христианством, если от его имени будет осуществляться месть. Все эти голоса не возобладали в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем они, возможно, помогли создать климат, в котором богохульство больше не считалось уголовным преступлением. Джон Уильям Готт был не только последним богохульником в Англии, наказанным тюремным заключением, но и последним, кто предстал перед судом общественных обвинителей. В последующие десятилетия вопрос о богохульстве, тем не менее, неоднократно становился предметом противоречивых общественных и политических дискуссий. Временами казалось, что отмена соответствующих законов неизбежна. С другой стороны, накануне Второй мировой войны христиане, фундаменталисты и антисемитские правые круги предпринимали попытки расширить состав преступления за богохульство, чтобы предотвратить проникновение в ряды вольнодумцев чужих и коммунистических сил, которые они считали сущим кошмаром. Сохраняется статус-кво законов, которые не применяются. Возможно, именно поэтому судья лорд Деннинг выразил мнение большинства в 1949 году, когда говорил о том, что преступление богохульства является лишь мертвой буквой закона.